порошона на движение космонавтов, что парили вдоль корабля в полной тишине без звукового сопровождения. Мой детский взор прыгнул в упор к экрану, чтобы представить и попасть мысленно туда. Мне ничто не мешало, разве что реклама окунуться в пустоту вселенной космоса. Некое пространство, которое будоражит ума фантаста, познавляет мужских людей, что посты морят белые листы в глубоком трансе. Во сне гуляя по темным просторам среди коридоров вдалеке о том, тут нет дня и ночи, постоянно полон всяких событий. Время отчитывает ровно тик-так, а холод ловит от сердца биение. Думаешь, стоит вода кинуться в море, рискуй судьбою, вернешься домой ли? Да я думаю, этого стоит наши эти полеты в глубокое темное море. Если я погибну, это горе никого не будет волновать, кроме родных ссори. Пусть так, лучше будет тишина, мой друг. Да и страны сильно закрыты в себе, тип забудь. Мы посадим всего, у нас не проблемы. Или мы на принципе не важно, доверься мне. Просто сядь и закрой глаза в космос. Скоро полетим сейчас, проверяют двигатели на готовность к взлету. И так, ты готов к обратному отчету. Дан старт, в глазах горит азарт, содрогается земля от взрывов, нет пути назад. Да ладно тебе, не дрейф, мат, тебе не сильно так-то поможет. Встать, кинь назад головой, успокойся. Вот ты видим Венеру, а вживую сейчас мы пролетим атмосферу. И ты увидишь в реальности облик нашей планеты. Она весьма красива и нарядно одета. Моря, водоемы, речки, города, леса, горы, пустыни, плюс осранные нами места. Я не понимаю нас, циничных ублюдков, что готовы под нас рать чужую лутку. Мы уже в мезосфере, а стыковка третьей ступени. Вышли на орбиту, мертва тишина, забвение. Теперь посмотри в иллюминатор, ловишь вдохновение. Вот в этой красоте мы живем, не замечая. Мы не ценим то, что у нас есть, и с цинизмом начинаем войну. Всем наплевать на тебя, пока есть в тебе запал, найдут выгоду. Мир свободы, которого нет, сокращает нашу судьбу. Для нас счастье — это эквивалент денежной культуре, что ведет ко дну. Что ведет ко дну. Что ведет ко дну. Словно малой к медведю, желанием обнять и остаться навсегда, знаешь, я без ума от тебя.